Все понимают, у каждого есть фильтр. Музыка разгоняет, как будто включили нитро. Когда тебя увидел, это было как в фильме. Уехала на такси, не оставила мобильный. Какого было мое удивление, когда вокруг меня все так любят. Это как солнечное затмение, только света дальше не будет. Я проводил параллели и доебался до твоей подруги, чтобы она мне дала твои цифры, где-то на третьи сутки. Ночь, ты голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, ты голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, ты голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, голодный, ты могучий, мне не помочь. Я знаю твой номер, я не просто фолловер. Я кручу на повторе. Когда мы жестко висели, как мы ночью в бассейне занимались любовью. Но с тобой эйфорит, это о чем-то говорит. На улице ярче, чем обычно, горят фонари. Ты чувствуешь меня внутри, ведь люди умеют любить. Ночь, ты голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, ты голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, ты голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, ты голодный, ты могучий, мне не помочь. Ночь, ты голодный, ты могучий. Помочь. Голодный, помогать, мне не помочь. Голодный, помогать, мне не помочь.